Глава 22. В ту минуту, когда у господина Фавеля заканчивался ужин, доктор Гринье вручил свой рапорт следственному судье. Из этого рапорта было видно, на основании показания маленькой Жервезы, что так как Жак Ландри и Мариетта поужинали в 8 часов вечера, то двойное убийство произошло около полуночи. Следовательно, убийца имел в своем распоряжении достаточно времени для того, чтобы оставить замок и скрыться. «Он, вероятно, как стрела полетел в Малоне», — думал Жабен, — «и сел на один из поездов в Париж или Гавр. Быть может, он уже на пароходе, идущем в Америку». В 5 часов утра угрюмый и сонный Жан-Мари отправился на телеграфную станцию, чтобы послать депешу Жабена. В то же время унтер-офицер явился к следственному судье, который уже проснулся. «Возьмите троих ваших людей, — сказал ему судья, — и отведите арестанта в замок. Не позволяйте никому с ним говорить. Когда прибудете в замок, не выпускайте его из виду и ждите меня». «Слушаюсь, господин судья». Сиди Коко провел печальную ночь. Видя, что следственный судья не зовет его к себе, он впал в ужасную тоску. Потом гнев и отчаяние постепенно утихли, и на их место пришла физическая и душевная усталость. Когда на рассвете унтер-офицер вошел в общинную тюрьму с 3 жандармами и сказал: «Мы пришли за вами», чревовещатель оживился. «Куда вы меня поведете?» – спросил он. «Увидите. Меня ожидает следственный судья?» «Быть может, да, быть может, нет. Узнаю ли я, наконец, в чем меня обвиняют?» «Вероятно». Дав эти туманные ответы, унтер-офицер прибавил: «Смирно, ни слова, марш!» И 4 жандарма, окружив арестанта, направились к замку. По пути они встретили не больше 5-6 крестьян, которые смотрели на них, разинув рот и выпучив глаза. Жабен уже находился в передней замка, куда ввели арестанта, но, повинуясь как солдат приказанию, отданному судьей, он ничего ему не сказал. Сиди Коко, которому унтер-офицер велел сесть на скамью, воскликнул: «Я не вижу судью. Выслушает ли он меня, наконец? Ради бога, пусть он поторопится». «Терпение», — сказал ему унтер-офицер. «Черт возьми, вы же были солдатом. Будьте мужчиной». «А Жак Ландри», — продолжал чревовещатель, — «знает ли он, что я арестован и нахожусь здесь? Он хорошо знаком со мной, хотя и не очень меня любит. Я бы хотел сказать ему одно слово, всего лишь одно слово». Услышав имя Жака Ландри, жандармы посмотрели друг на друга с невыразимым изумлением. «Черт побери», — пробормотал один из них. «Ловкий молодец. Хорошо выучил свою роль». Чревовещатель, поняв, что ему не ответят, оперся локтями на колени и закрыл лицо руками. Больше получаса он неподвижно сидел в этом положении. Наконец вошел следственный судья в сопровождении своего письмоводителя. Услышав звук шагов, арестант поднял голову. Он угадал, что находится в присутствии судьи, от которого зависит его судьба. Он встал так быстро, так порывисто, что к нему подскочили 2 жандарма, и воскликнул: «По вашей воле, сударь, меня арестовали вчера вечером. По вашей воле я уже столько времени лишен свободы. Справедливость требует, чтобы мне сказали, в чем меня обвиняют». Следственный судья, усаживаясь за стол, нахмурил брови и сухо ответил: «Вы находитесь здесь для того, чтобы отвечать, а не для того, чтобы задавать мне вопросы. Жандармы, подведите сюда этого человека. Письмоводитель, записывайте». Чревовещатель подошел и встал перед судьей. Свет из широкого окна упал на его бледное лицо. Он твердо выдержал устремленный на него язвительный взгляд судьи. «Я знаю, какое уважение должно выказывать суду даже тогда, когда суд ошибается», — сказал он. «Допросите меня, милостивый государь, я буду говорить только правду». «Ваше имя», — начал судья между тем, как письмоводитель окунул перо в чернила. «Антим Кокле». «Сколько вам лет?» «27». «Где вы родились?» «В Гавре». «Есть ли у вас семья?» «Я уже давно сирота, да и к тому же я незаконно рожденный. Я никогда не знал своего отца». «Чем вы занимаетесь?» Чревовещатель покраснел. «В настоящее время», — вполголоса произнес он, «я принадлежу к труппе комедиантов Жерома Трабукаса. Прежде я был солдатом». «Вас прозвали Сиди Коко?» «Да». «По какой причине?» «В Африке у нас был обычай прибавлять в шутку слово «сиди» перед именами товарищей. Сначала меня называли Сиди Кокле, затем мало-помалу стали звать Сиди Коко. Я привык к этому имени и сохранил его». «Когда вы оставили службу?» 8 месяцев назад. «Прослужив полные 7 лет?» «Нет, я не выслужил полного срока. Жребий не пал на меня, но я продался, чтобы заменить одного молодого человека, который получил наследство и хотел выйти из военной службы. Я прослужил только 4 года. Что это у вас за ленточка?» «У меня есть медаль». «Имеете ли вы право носить ее?» «О да, милостивый государь, я имею на это полнейшее право». «Докажите». «Патент на нее находится в моем чемодане в Сент-Авите, вместе с документом о моей отставке и свидетельством о хорошем поведении». «Каким образом вы заслужили этот знак отличия?» «В одном сражении я спас жизнь своему лейтенанту, рискуя собственной жизнью. В тот день я был ранен ятаганом в плечо и получил 2 пули в живот. Думали, что я не выживу». «А ваш лейтенант еще жив?» «Да, он жив». «Как его зовут?» «Вы сочтете это странным. Мой лейтенант – племянник господина Домира, у которого мы находимся в настоящую минуту. И зовут его Жорж Прадель». Это имя, произнесенное при таких обстоятельствах, произвело неслыханное действие. Следственный судья так вздрогнул, как будто около него разорвался снаряд. Письмоводитель выронил из рук перо, и на протоколе расплылось большое пятно. Даже сам Жабен, обыкновенно хладнокровный, стал поправлять свое пенсне, что служило у него признаком сильного волнения. Так Жорж Прадель и Сиди Коко знали друг друга. Это открытие свело на нет все предположения сыщика. С этой минуты он стал считать неоспоримой виновность Жоржа Праделя, а сообщничество Сиди Коко, в которое, как нам известно, он прежде не верил, показалось ему вполне вероятным. «Вчера, — подумал он, — я сделал ужасный промах. Что это со мной?» Следственный судья бросил на него торжествующий и почти насмешливый взгляд. Жабен смиренно опустил голову, а унтер-офицер сожалел, что накануне не надел наручники на Сиди Коко, который, он в этом теперь не сомневался, заслуживал их вполне.